Глава 23. Апрель, 4-я неделя. Вещи, которые мы посчитали крайне необходимыми, в первую очередь заранее приготовлены и размещены в сараях неподалеку. Конечно, эти приготовления не могли укрыться от взгляда отставного подполковника, который, однако, старательно делал вид, что не понимает, к чему мы перемещаем по территории свои пожитки. Сейчас энергии хватит на 5 проходов в оба конца. Все было твердо и окончательно решено еще позавчера, до рейда. Все 14 бойцов, включая раненого в живот, остаются в мире Нугари. Надеюсь, что они не только саблями ловко махать могут, а еще и руками хоть что-нибудь доброе и полезное делать умеют. Сейчас я проведу к ним еще 20 человек. На один вояж у меня энергии еще со вчерашнего осталось. Ну а за 12 с лишним часов похода еще 160 очков к ним набежало. Половина суток, половина моего энергетического резерва. Время дорого. В числе 20 избранных, подлежащих эвакуации в первую очередь, Ольга, Валерина Полина, Соня, жена Олега, Маша с дочками, муж и отец уже ждет их на той стороне. Еще наша с Ольгой питомица Ксюха, которую на новом месте мы решились-таки поселить с собой. Мария мелкая, которая лучше всех из арбалета навострилась шмалять, что тоже лишним не будет. Идеальная супружница Михална, принявшая решение долгого без возражений и протестов, по крайней мере на людях, лишь коротко утробно всхлипнув и обильно замокрев глазами. Вдова Сирени Татьяна с дочками-близняшками. Остальные 8 свободных мест заняли наши подопечные детдомовцы, самые мелкие. С нашей рыжей косолапой Ксюхой получается 9, а всего их у нас 18 совсем мелких, хотя теперь на этой стороне остается уже вдвое меньше, и 14 девчонок постарше. Минус Лиза, минус Света, которые уже вроде и к бойцам относятся, но их я тоже сразу следом за мелюзгой переправлю. Ну и Данька с воспитательницей Тортилой. Каюсь, так и не удосужился запомнить, как ее величать. Каждый взрослый тащит на себе большущий рюкзак, а за собой навьюченную лошадь, корову или свинью на поводке и с мешком на морде. Их система пропускает, не учитывая. Чтобы было с чего начинать и совсем уж не выглядеть нахлебниками и босиками-нищебродами. Все проходит штатно, если не считать некоторых заминок с упирающимися животными. Готово. Все 20 душ переправлены. Теперь ждать 3 часа до следующей группы. Ненадолго задерживаюсь в мире Нугари, ибо, несмотря на принятое еще накануне решение и ночь до краев полную любви, споров, нежности, ругани, слез, упреков, возражений и снова любви, моя валькирия уже на этой стороне напоследок все-таки срывается. Отведя подругу в сторону и закаменев лицом и взглядом, тупо игнорю ее слова и жесты, категорически недостойные благовоспитанной юной леди. Нормальное такое прощание получилось, живое и нескучное. Ох, а теперь еще и в слезы ударилась. Беда! И ведь понимает дева, что так надо. Именно она основной рычаг воздействия на меня. Не дай бог выкрадут или грубо напрямую захватят. И тогда все, бери и меня без целлофана. Ладно, не навсегда расстаемся, в конце-то концов. Если возникнет желание поиграть в хатика и неподвижно сидеть у портала, девочка-самурай каждые 3 часа, невзирая на время суток, регулярно сможет лицезреть негодяйскую физиономию своего гадкого белого господина. Как раз достаточно времени для того, чтобы подобрать новые эпитеты, характеризующие мою подлую, мужскую, шовинистскую и эгоистическую абьюзивную сущность, а еще рабовладельческую и женоненавистническую. Угомонилась, наконец, моя черешня. Выдохлась. А после упоминания о верной заморской собаке даже хохотнула, смешно задрав носик и прощающе вскидывая к небу свою божественную челку. Все она понимает. Просто этой дурехе необходимо убедить себя, что решение принималось ею самостоятельно. Ну и, естественно, оставить последнее слово за собой. Она же у меня девушка с характером. Кукла глазастая. Да, своими действиями мы рискуем разозлить паучиху и спровоцировать ее на самые крайние меры. И мы это прекрасно понимаем. Но иного выхода нет. Или я его не вижу. В одном твердо уверен, не будет никакого партнерства и тем более никакого отдельного баронства на правах автономии. Не тот человек, Рул. Это же горгулья, 100-процентная самка богомола. Попользует нас во всех позициях, да и съест. И скорее рано, чем поздно. Она просто возьмет в заложники тех, кто мне близок. Или близких моих близких. И все. Поэтому они должны оказаться в безопасности в первую очередь. А то, как в случае с хлыстом получится. дешево и сердито. И буду я у нее в роли марионетки и придворного караванщика на веревочке. Причем в кандалах и на цепи. Возможно, отнюдь не в переносном, а в самом прямом смысле. А куда я денусь, если на кону будут стоять жизни Ольги, Валентина, Зимнего, семьи Олега, Даньки, Ксюхи и прочих? Буду водить, кого укажет черная госпожа, туда-сюда и не тявкну. Еще я не могу быть полностью уверен в хлысте. Если паучиха прикажет ему взять мою женщину, он сделает это. Возможно, вопреки своему желанию и с болью душевной, но сделает. И винить его за это я не могу. Я бы на его месте, скорее всего, тоже поступил именно так. Да и освобождение принцессы из драконьей башни не очень-то и давно происходило. Так что плавали, знаем. Вот только Рул — нетрусливый Серёня со своим самоуверенным приятелем в черном берете. У нее так просто никого и ничего отбить или отобрать не получится. Да и бойцов у этой змеи слегка побольше, чем у покойных будет. Так что все правильно. Закончив с проводкой людей, становлюсь совершенно свободным на ближайшие 3 часа и объявляю общий сбор. Вчера состоялся малый сбор только для своих. Сегодня пришло время расширенного уже для всех. Да, вот так. Свои мне несоизмеримо дороже пришедших позавчера. Это правда, к чему лицемерить. К примеру, Мари Мелкая однозначно имеет приоритет перед тем же бывшим участковым Зарубиным, а тем более перед совсем неизвестными мне людьми, большинство из которых я знаю только в лицо. Она уже часть моей стаи. Да что уж там, часть моей семьи практически. Или та же Котова. Но не чужая она мне, несмотря ни на что. И это нормально, я считаю. Что до остальных? Да, я не рыцарь без страха и упрека. Их время прошло, если оно вообще было когда-либо. И тем паче не спаситель человечества. А этот мир во все времена был и будет переполнен людьми, нуждающимися в помощи. Я сделаю все, что в моих силах, но я не всесилен. Исправить все его ошибки не в человеческой власти. Так что пусть попробуют помочь сами себе, хотя бы на какое-то время. Потом мы что-нибудь придумаем и вернемся. Обязательно. Лишь бы поздно не было. Народ, на удивление, быстро набивается в самое большое помещение бывшего детского дома, а ныне замка, который со дня на день, возможно, превратится в руины с закопченными стенами. Жду, пока соберутся все до одного, кроме часовых, естественно. Жду и вспоминаю вчерашний разговор с ближними. Последним, войдя в нашу самозонкой комнату, плотно набитую людьми, поставив с той стороны дверей на фишку верного Даньку и плотно закрыв за собой двери, тусклым голосом сухо обрисовываю своим ситуацию, предварительно рассмотренную на Совете 4. Мной, Валерой, Шептуном и Долгим. Меньше месяца назад мы почти тем же составом здесь же, неподалеку, принимали решение о принятии детдомовских сирот под свою опеку. Только сейчас, вместо уволенного по собственному Серёне, Валера Зимний. Излагаю выработанный план. Коротко и четко, всем своим видом и интонацией демонстрируя, что он принят окончательно и не нуждается не только в дополнениях и изменениях, но даже в оценках и обсуждениях. Мужчины выслушивают доводимую до них информацию молча и без возражений. Не тот случай и момент, чтобы оспаривать решения вождей и старших командиров. Зато женщины промолчать, конечно же, не могут. Поднимают гвалт и хай по поводу первоочередности своей отправки, категорически настаивая на том, что сначала надо отправить в безопасное место всех наших беспризорников. Все-таки обалденные у нас девахи. Только дуры. Так, достаточно на сегодня, пожалуй, в демократию играть. Она в мирное и неспешное время хороша, а на грани фола работает чаще всего не в ту сторону. Уже почти собираюсь зарычать, но выручает Долгий. Старый быстро всех урезонивает, объясняя нашим альтруисткам, что мы не можем злоупотреблять гостеприимством и радушием Нугари. Необходимо хотя бы по минимуму быстро обустроить в том мире свой лагерь, создать относительно приемлемые условия для проживания тех же детей. Да и мир тот безопасен весьма условно. Бойцы уйдут туда первыми, но ведь им и стрелковая поддержка не помешает, и крепкий тыл. Не дети же, случись что, от кириенов отстреливаться будут, чистокол ладить и целину распахивать. А любая из здесь присутствующих дам с арбалетом пусть немного, но знакома. Хотя бы знает, с какой стороны у него болт вылетает. Насчет детей вроде бы убедили. Какие еще возражения возникнут? Хотя заранее понятно. «То есть мы бросаем остальных здесь?» Задумчиво спрашивает Татьяна Костелян и второй завхоз замка. «Можешь называть это именно так, Таня. Всех, кого сможем, вернее, кого успеем, выведем. А с остальными пока только так получается. Я сейчас зол на весь мир и ненавижу себя и всех присутствующих. Поэтому не удерживаюсь и добавляю. По законам жанра, сейчас я должен предложить тебе и твоим близняшкам уступить свои места в эвакуационных списках какой-нибудь другой матери-одиночки. Ну, там, например, той, у кого детишки помладше или что-то вроде того. Но я не буду этого делать. Не хочу нагибать тебя в позу, в которой сам оказался. Более того, для очистки твоей нежной совести добавлю, даже если бы ты сейчас сама пожелала совершить подобную глупость, то просто была бы с применением грубой силы отправлена на ту сторону». Опустив глаза, Татьяна молча выслушивает мою отповедь. «Но ведь это неправильно!» Все-таки желает ставить свои 5 копеек, подпирающая стену Маша. Та, которая не мелкая. «Егор, мы не можем!» Старший лейтенант запаса Олежка совсем легонько и почти незаметно, деликатненько, задвигает говорливой и не в меру человеколюбивой супружнице локоточком в бочок и косит извиняющимся взглядом в моем направлении. «Да ладно уж. Старой подруге я и не такие эскапады прощал во времена былые. Как и она мне. Причем, справедливости ради, ей это делать выпадало гораздо чаще. Да все норм, не потей. Понимающе киваю другу детства я. Мари, тебя вышесказанное тоже касается в полной мере. Ну, а этичность этого решения обсудите после, на той стороне. Ровно как и его соответствие канонам романтическо-героического жанра. Хотя тут не о чем говорить. Так складывается ситуация, и иного решения мы не видим, потому что на данный момент его просто нет. Повторюсь, разве что нам своих оставить, а кому-то прошлому занять освободившиеся места в спасательных шлюпках. Поступок глупее не придумаешь, дамочки. Но зато как благородно и жертвенно будет выглядеть подобное самоотречение, да? Деяние, достойное Леонардо Ди Каприо в «Титанике», согласен. Жаль, только Спилберга поблизости нет, увековечить подвиг некому будет. Поэтому вряд ли кто-то оценит сей блестящий жест. И еще подумайте о том, с кем мы потом вас отсюда выцарапывать будем. Кто нашим беспризорникам за семью будет? С кем мне от орков на той стороне обороняться? С теми, кого я только пару раз в лицо видел? И то мельком. Во всех вас я уверен, мы больше, чем племя или банда. Мы семья, клан. Они пока пришлые и еще не успели стать близкими. Так что хватит чушь молотить девицы. В новом мире дружно сядете в кружок на полянке и перемоете мне кости. Если, конечно, свободное время найдется. Задумчиво пощипывая вислый запорожский ус над задумавшейся и попритихшей аудиторией, нависая, встает Долгий. «Егор уже все сказал. Кого успеем, выведем. Остальные уйдут в дачный поселок. Со мной. Чтобы тут ни у кого сомнений глупых не возникало». Тишина. Хорошо слышно, как об оконное стекло тупо бьется крепким телом здоровенная муха. Виновато смотрю на Михалну. Она дико бледна, но внешне спокойна. Только ноздри еле заметно подрагивают, и скулы на круглом лице резко заострились. Железная леди. Идеальная супруга. «Долгий! Хорош Тараса Бульбу исполнять! Хоть ты не глупи!» Возмущенно разрывая меня в клочья сверкающими белками глаз, почти орет Шептун. «Давай все останемся и поляжем как один. Пусть тупой, но зато какой массовый флешмоб получится, ага? Не дури, старый, чё за бред? Да и нам без тебя там в разы сложнее будет». Ну да, об этом нюансе мы с Янычем им с Валерой вчера не сообщили. «Остынь, Валентин. Миролюбиво гудит Долгий. Хлебни абсента, что ли? Но мы же не станем кричать о своей принадлежности к клану и флагами со смертью размахивать. А вы там закрепитесь, трансформируете портал и придете за нами». «Твоими бы устами, Яныч! Мы-то придем!» Шумно выдыхая, осаживает коней художник. «Может, и мне с ним, а, Егор?» «Ты с той стороны больше нужен, Валя», — качает головой Яныч. «Каждый боец у вас на счету будет, тем более такой. И там оборону держать, возможно, понадобится. И сюда прорываться придется». Народ тихонько загудел, обсуждая услышанное. «Про место, куда Яныч собирается повести людей, инфой делиться не надо. Ни с кем», — вставляю я. «Даже намеками. Так что следите за языками, дамочки. Очень вас прошу. И вообще, пережуйте все здесь и сейчас, кому это необходимо. Но на улицу выходите уже переварив то, что узнали. Вот об этом мы с Долгим позавчера половину ночи и беседовали. Старый и мудрый инженер раньше других просчитал, что счастливые возможности увести всех судьба нам не предоставит. И предложил, не дожидаясь возможных захватов заложников, блокады и штурма, сразу начинать уводить людей. Сам он тоже решил остаться с теми, кому на данный момент не хватит билетов в другой мир. «Ну а тебе, как владельцу портала, надо уходить, Егор Владимирович, без обсуждений, сомнений и надуманных мук совести. Пока ты недосягаем на той стороне, у всех оставшихся здесь есть надежда. Если тебе уйти с нами в партизаны и в камышах отсиживаться, то общие шансы на успех резко падают, практически до нуля. Для всех. И ушедших, и оставшихся. Эта волчица поставит около портала такой гарнизон, что даже на танки не подберешься. И будет он для нас, считай, потерян навсегда. А с той стороны какие-нибудь варианты найдутся». «А что я людям скажу?» «Как есть, так и скажешь. А я подсоблю. Не в человеческих силах отвечать за все дерьмо, которое происходит в этом сраном мире. Форс-мажор в жизни случается гораздо чаще, чем хэппи-энд. В пропорции 10:1 как минимум. К тому же никто из нас никому из приходящих ничего не гарантировал и не обещал. Ну а если тебя волнует, что кто-то может счесть этот выход из ситуации трусостью, то я буду удивлен. Ты ведь не пацан уже, Егорий». «Да клал я на то, что и кто посчитает. Просто как-то все не очень правильно выходит». «Не знал бы я тебя 100 лет, сейчас обязательно спросил бы. Тебя что, жизнь первый раз нагибает, что ли?» «Да, что-то зачастила, зараза. 2 раза за полгода. Хотя сейчас тот прошлый детской сказкой видится». «Ну вот, когда-нибудь, глядишь, и об этом будешь так же вспоминать». «Если доживем». «А мы очень постараемся», — усмехается высище Долгий, на глазах превращаясь из рассудительного инженера-пенсионера в вожака казацкой ватаги, хоть и постаревшего, уступившего атаманскую булаву молодому преемнику, но по-прежнему достаточно могучего и крепкого, бывалого вождя, мудрого и повидавшего виды. «Не журись, сынку, не робей. Все добре будет. Наливай, хорош уже киснуть».